тысяч. Он хотел посмотреть на нее, но предпочел не отрывать взгляда от дороги. Уточнил. Одну бумажку в 10 тысяч и 5 по 1000. Наступило молчание. Первой заговорила Тереза. — А ты сказал про нас? Он в смущении заерзал на сиденье. — Ух, видела бы ты папашину физиономию, когда я поднял его среди ночи. Ты пропустила отличный спектакль. Он был так ошарашен, что выложил монеты без разговоров. Фред старался говорить в шутливом тоне, но ему это плохо удавалось. Тереза упорствовала. — Теперь он знает? — Знает о чем? — взорвался Фред. — О тебе и обо мне. Фред не ответил. Он все сильнее нервничал. Его страшила мысль, что он может произнести одно лишнее слово и открыть истину, которая становилась невыносимой для него. — А что мне делать с этой колымагой? — Ну? Они въехали в туннель. За ним был мост Сен-Клу. — Не знаю, — сказала Тереза. — Я все время думала, что мы оставим ее там, где взяли. Фред кивнул. — Неплохая мысль. — Неплохая. Терезу тронул его ребяческий тон. Она придвинулась к нему и почувствовала, что он дрожит. Фред был благодарен за это тепло. — И не ломай себе голову из-за колымаги. Я куплю тебе другую. Вот увидишь. Значит, он разговаривал с отцом, но не хотел в этом признаться. Все из-за своего самолюбия, как всегда. Она улыбнулась в темноте. Но почему он по-прежнему так дрожит? Она хотела спросить, но сдержалась. Плечи Фреда постепенно опускались, словно под бременем накопившейся усталости. Навстречу им пронесся грузовик, ярко светив салон машины. Фред плакал. — Что с тобой? — Ничего. — Я... Просто очень спать хочется, вот и все. Ей стало его жалко. Это прозвучало так по-детски. — Поедем, ты отдохнешь? — Куда? — Куда мне идти? — Ко мне, — предложила она, удивившись вопросу. — Спасибо, Тереза. Ты добрая. Очень добрая. Он остановил машину, сжал девушку в объятиях, шепча. — Не надо оставлять меня одного. Ты нужна мне. — Но ты тоже нужен мне, Фред. Мне нужен мужчина. — Мужчина? — крикнул он неожиданно тонким голосом. — А я не мужчина? Я разве не принес тебе деньги? — Да, да. Чувствовалось, что вчерашняя сцена глубоко задела его. Терезе захотелось попросить за нее прощения. — Я жалею о том, что наговорила тебе, Фред. Я этого не думала, знаешь. Он уткнулся ей в плечо, и она едва расслышала. — Нельзя. Нельзя доводить человека до крайности. Нельзя. Нет, дорогой, я больше так не буду. Он погладил Терезу по щеке. Что-то ее оцарапало. Часы у него на руке. Девушка возмутилась. — Фред, держу пари, что ты стянул часы у отца. Реакция Фреда ее ошарашила. — Папа, плевать я на него хотел, слышишь? И на тебя тоже. Я не желаю, чтобы мне задавали идиотские вопросы. С меня хватит, понимаешь? Хватит! Он рванул машину с места. Тереза не смела нарушить молчание. Может быть, потому что, не отдавая себе в этом отчета, что-то поняла. Фрегат выехал на авеню Версаль. Глава 16. Зажглась лампочка. На этот раз у Жюльена было ощущение, будто свет вспыхнул у него в мозгу. Перехватило дыхание. Он вскочил в растерянности, ослепленный, прикрывая глаза рукой. Опять ночной сторож. Он машинально взглянул на часы, 5:30. Что бы это могло значить? Прервавшись на 36 часов, жизнь начиналась для него вновь, и он был не в состоянии так сразу поверить в это. В висках стучало.